Пока испуганные Шпунтик и Филисти наблюдали эту сцену, они увидели вдали на берегу две крупные пятнистые фигуры, скачущие вниз к заводи, и услыхали какой-то незнакомый шум. Из воды вынырнула голова свинаря. «На помощь!» — заревел он. «Бульк! Бульк! Бульк!» И он опять ушел под воду. Глава 17. Странная большая птица. А в приюте отдохновения дела шли в гору. Точнее, не в гору, а в небо. Ибо свиньи смотрели, задрав головы, на странную большую птицу высоко в небе. Услышали они ее раньше, чем увидели, так как у нее был громкий трескучий голос. Они следили, как она появилась над холмами. Она летела над долиной с востока в их сторону, немного задержалась над мельницей и разрушенной плотиной, а потом над фермерскими строениями, откуда вода теперь почти вся ушла. Выпуклые глаза птицы поблескивали в ярком солнечном свете, как стеклянные, а крылья с огромной скоростью вращались над ее телом. Она вдруг заметила стадо в приюте, боком ринулась вниз и зависла над холмом точно громадный ястреб, причем так низко, что свиньи ощущали исходивший от нее сильнейший ветер. Ни одна свинья никогда не видала вертолета, и стадо заметалось в панике. Но птица не стала опускаться ниже. Поэтому свиньи собрались в кучу и стали нервно следить, как в боку у нее открылась дыра, и из дыры выпал коричневый предмет. «Она кладет яйца прямо на нас!» — закричала в тревоге миссис Грабгазл. Но не успели эти слова прозвучать, как коричневый пакет ударился о землю и разорвался. Знакомый запах донесся до свиных пятачков. С каждой минуты он становился все сильнее, по мере того, как из дверей вертолета вываливались пакет за пакетом 2, 4, 8 мешков с земляными каштанами. Затем вертолет развернулся и полетел вдоль линии ручья на запад. Когда он достиг затора, его стеклянным глазам предстала удивительная картина. Если бы вертолет и впрямь был птицей, он мог бы рассказать своим детям самую невероятную сказку. А так внутри его, естественно, находились трое мужчин — пилот, наблюдатель и механик. Много позже, когда их дети подросли и уже могли слушать сказки, все трое рассказывали одну и ту же историю, а те слушали, вытаращив глаза. «Случилось это во время великого летнего наводнения», — рассказывали они, «когда люди и животные в этой местности оказались отрезаны от запасов пищи. Обнаружив желтую клеенчатую шляпу, люди всполошились и послали вертолет на свиноферму, стоящую на отшибе. Там они нашли стадо свиней и сбросили им корм, а потом... «Вы ни почем не поверите», — повторял каждый из них. Потом вертолет оказался над местом, где куча вырванных с корнем деревьев и хвороста, да еще что-то вроде сарая, перегородили поток и образовали затор, что-то вроде огромной запруды. По одну сторону затора стояли две громадные пятнистые свиньи. Над затором летала черная с белым утка, а посредине в воде барахтался человек. Насколько им было видно, большой и толстый, барахтался как безумный. Шум мотора мешал им слышать, но было видно, что рот у него открыт, наверное, звал на помощь, а потом он опять исчез под водой. И тут, и это истинная правда, уверяю вас, — добавлял каждый рассказчик, — с затора спрыгивает маленький пятнистый поросенок. Странный такой, голова не по росту большая и ноги чудные, ныряет в воду, плывет, да-да, плывет поперек с невероятной скоростью и вроде что-то говорит тем двум большим свиньям. Те по очереди опускают головы и выпихивают в воду здоровенное бревно, кол от изгороди, а поросенок направляет его острым концом к тому человеку, который барахтается. Вот те крест. Потом поросенок плывет вокруг и прижимает пятачком тупой конец бревна. Честное слово, утка... усаживается на бревно и хлопает крыльями, как сумасшедшая, честная и благородная. И тут поросенок гребет, что есть мочи, и бревно летит по воде, как ракета. Они поспевают к тонущему как раз тогда, когда он в третий раз чуть не идет ко дну, и он успевает схватиться за бревно и держится за него. Вот так утка с плавучим чудо-поросенком спасают ему жизнь. Хотите верьте, хотите нет. И вправду так было, папа. — спрашивали дети в каждой из трех семей. — Само собой, — отвечал каждый отец. И само собой так оно и было. Едва свинарь плюхнулся в воду, как Шпунтик и Филисти поняли, что надо попытаться спасти его. Не могли же они просто дать ему утонуть. — Крикни папе и маме, чтобы помогли! — — взвизгнул Шпунтик, делая профессиональный нырок. «Скорей!» — закричала Фелисити, подлетая к двум большим свиньям. «Найдите что-нибудь деревянное потяжелее и столкните в воду!» «Вот тяжелое бревно!» — пропыхтела миссис Барлилав, а Сквайр прохрюкал. «Годится, э?» И они вдвоем высвободили бревно из прибрежного мусора. «Давайте!» — проверещал Шпунтик, а потом направил кол в сторону затора. Фелисити уселась на его острый конец, и Шпунтик пискнул. «Полный вперед!» Запруда стала не такой глубокой. Течение немного ослабло, вода падала вниз уже не с такой силой, но, хотя свинарю уже не грозило утонуть, зато ему грозило быть унесенным течением.